от раннего христианства, связанного с образом прекрасной дамы, через незнакомку, двойственный, до страшного мира, как воплощение. Все, я уже как бы начал лекцию. Вы знаете, у нас сейчас лекция, не практическое занятие. Поэтому смогу открывать конспект и вот, значит, к страшному миру как к воплощению безблагодатного бытия. Именно в силу своей безблагодатности мир страшен. Чаял Александр Александрович, что наступили последние времена, и природа человеческая, жизнь человеческая преобразится. И вдруг оказалось, что не только не произошло преображение, а напротив, произошла крупнейшая профанация. Думали стать пророками, оказались обманщиками. Думал, явится прекрасная дама, а явилась даже не незнакомка, а нечто вполне земное, конкретное и абсолютно непроницаемое для мистического света. Пусть даже темного света, это можно так применить, плохо за слово сочетание, но все-таки свет. Ну чего нет, все замкнуто. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный холодный свет, шопенгауэровская концепция бытия. Ничего нет, кроме этого бытия. Ничего нет, кроме здешних, восьмусторонних впечатлений и переживаний. Это ведь страшно. И нужно сказать, что это понятие страшного мира, оно гораздо актуальнее, допустим, для нашего с вами сознания, ну, для нашего все-таки не так, а вот для предшествующих поколений. Этот кошмар безблагодатного бытия был очень существен. Представьте себе, да, когда человек живет с уверенностью, что там ничего не будет. Когда человек живет только сегодняшним днем, всецело зависит от прихоти смерти, и знает, что, по сути дела, ничего даже возвышенного-то в этом мире нет, потому что то, что возвышено, всегда принимает на себя отблеск какого-то идеализма. Это еще Гёте говорил о том, что без идеализма нет возвышенного в мире по существу, понимаете? Любовь к женщине только тогда подлинно прекрасна и возвышена, когда ты действительно веруешь, что твоя любимая женщина является среди всего прочего и символом вышних начал, когда идеализм проявляется в любовь. Отношений. Подлинный патриотизм только тогда прекрасен и возвышен, когда ты веруешь, что существует, по слову Владимира Сергеевича Соловьева, некий высший промысел относительно тебя и твоего народа. Иначе патриотизм вырождается в национализм, в борьбу просто за место под солнцем. Дело достаточно пошло. Вот, так вот, вы понимаете, в чем дело? Блок, может быть, как никто полно отразил кошмар вот этого непроницаемого для божественного света безблагодатного бытия. А происходит ли здесь эксплуатация человека через человеком или не происходит? Комфортны ли здесь отношения или некомфортны? Это в конце концов дело десятое. Люди в средние века жили жизнью, может быть, более убогой, чем жизнь в 20 веке. Ну вот написал же Бердяев «Новое средневековье», где подчеркивал, их жизнь была духовно богаче, поэтому она была интереснее и красивее для них самих. Да, они умирали, но они умирали с подлинной верой в новое бытие. Они выполняли здесь на земле определенную миссию, за которую надеялись получить награду в продолженной будущей жизни. А у нас что? Базаровский-то помру, а пух вырастет. И стоит ли жить, как писал в свое время Мережковский, ради лопуха? Вот что вложено в понятие страшного мира. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный холодный свет, живи еще по четверть века, все будет так, исхода нет, умрешь. Опять начнешь сначала и повторить все как царь, ночь, ледяная ряд канала, аптека, улица, фонарь. Что-то очень важное утратил 20 век, и Блок, как никто другой, полно выразил трагедию этой утраты. И именно поэтому мечется человек в 20 веке, и он ищет вновь каких-то идеальных ценностей. Он хочет вновь обрести идеализм. Подлинный идеализм, понимаете? Ведь одно дело заявлять, что ты веришь в Бога или веришь даже в какие-то просто высшие начала, не связанные с посусторонними ценностями. А другое дело подлинно веровать в это, понимаете? Вот эту-то подлинную веру 20 век утратил, и Блок действительно, и мы убедились в этом, на нашем предшествующем занятии, и Блок действительно очень остро почувствовал горечь утраты и выразил эту горечь, как, пожалуй, никто в 20 веке другой. Но если бы мы на этом ограничились в нашем разговоре о Боге, то наше представление было бы крайне неполным, потому что у нас неосвещенной осталась историософская блоковская тематика. Если мы посмотрим на творчество Блока, то мы вдруг видим, что историософские темы, а кто такой историософия? Философия истории, эстетическая философия истории, но все-таки. Историософские темы подлинно активно возникают в его творчестве именно на рубеже 900-х-10-х годов. В 6-7 году впервые появляются стихи, посвященные революции 1905 года. И с этого момента Блок уже неотрывно следит не только за судьбой своего лирического героя, но и за судьбой страны, шире человечества. Как правило, у Блока очень тесно переплетен. Появляются итальянские стихи, знаменитый цикл, который поверг в шок российскую читающую публику. В то же время, в том же самом 9-10 годах появляются стихи, вошедшие потом в цикл под названием «На поле Куликовом». И особенно первое стихотворение «Река раскинула, еще грустите, Нива и моет берега» относится к несомненным шедеврам историософской лирики 20 века. Мы еще к этим стихотворениям вернемся, конечно, я пока только перечисляю. Появляется тогда же знаменитая, замусоленная школьной программы «Россия». Опять, как в годы золотые, весь тертых требуется шли. Ну и здесь, опять-таки, чары стихов Блока подчас берет верх над содержанием. И точно так же, как радостно цитирует школьник наизусть стихи о том, что кто-то приглашен в трактирной стойке, то точно где там, да, кто-то там является среди пьяных, точно так же радостно кричат. Пускай за какому хочешь чародею отдай разбойную красу, пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты. Чего себе? Вот, стоит вдуматься в эти слова. Стихотворение это страшное и очень оригинальное. Вот. Ну и, наконец, творческий путь Блока не представим без кульминационного и подлинно трагического разрешения 12 в скифах. Тут уж историософия явно очевидна, и причем историософия весьма своеобычная. Стоит опять-таки только непредвзято прочитать тех же самых скифов. «Миллионы вас, нас, тьмы, тьмы, тьмы, попробуйте сразиться с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы. С раскосыми и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. Века, века ваш старый горн ковал и заглушал грома лавины, и дикой сказкой был для вас провалы Лиссабона и Мессины. Вы сотни лет глядели на восток, копя и пламя наши первые, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить уши в жерла. Что ж, срок нас стал, крылами бьет беда, и каждый день обиды множит. Пройдет века, пройдут века, не будет и следа от ваших пестумов. Быть может, тот старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как иди пред сфинксом с древней загадкой. Россия, сфинкс, ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит в тебя то с ненавистью, то с любовью. Идите все, идите на Урал, мы очищаем место бою. Стальных машин там дышит интеграл, с монгольской дикой ордой. Страшненькие вещи. Но мы одна, мы отныне вам не щиты, в бой не вступим с вами сами, а поглядим, как смертный бой кипит своими узкими очами, мы широко по дебрям и лесам перед Европою пригожей расступимся. Мы обернемся к вам своею азиатской рожью. Написано, кстати говоря, по поводу Брестского мира, стихотворение. Опять-таки, к нему еще вернемся. Я перечисляю, скажем так, напоминаю вам эти наверняка и без меня очень известные для вас отрывки, чтобы, так сказать, актуализировать их для вас. Понять, что это отнюдь не хрестоматийные тексты, которых выучил, которыми пользуешься, не задумываясь о их содержании, а именно проблема. Проблема для литературоведа. Потому что если подойти к ним, повторяю, непредвзято, то увидишь, что страшные стихи, страшные утверждения. Одно из двух. Либо Александр Александрович слово блуд, и у него десница не знает, что Шульц делает, понимаете? Вот говорит так, вот, для красного словца. Но, знаете, все восстает на нас против такого понимания Блока. А на Блока можно много дохлых собак вешать, но такую никогда. Очень правдивый человек, очень ответственно относящийся к слову. Либо его историософская концепция была действительно не слабой. Так вот, мы и попытаемся сейчас посмотреть, что же произошло в сознании Блока, и почему, во-первых, историософия начинает привлекать его именно в 1906-1907 и далее годах. Мы сразу вспомним именно эти годы, годы острого и страшного кризиса в теургическом, так сказать, обаянии Блока. Может быть, первого кризиса. Прекрасная дама вдруг оказалась не совсем прекрасной дамой. Понимаете? И это время написания Балаганчика. Это время создания незнакомки. Заметим, незнакомки стихотворений и лирической драмы незнакомка. И везде там проводится мотив фикции. Фиктивной мистики, мистики обманной. В это же самое время, приходится наиболее тесное общение Блока с Вячеславом Ивановичем Ивановым, вот, которое завершилось в 2010 году знаменитым призывом Блока к молчанию во время дискуссии о символизме. Вот, и логика движения Блока нам становится теперь более-менее понятна, исходя из простых элементарных чисто человеческих рассуждений. Ведь человек с надеждой умирает последним. Блок и как поэт, и как мыслитель, хотя мыслитель, мы уже говорили, он был не бог весь какой, но чужие идеи вылавливал очень здорово в их метафизической полноте. Так вот, Блок и как человек, и как мыслитель, все поставил на карту, связанную с апокалиптикой Соловьевской. Должна явиться прекрасная дама, жена, облеченная в солнце, мы ее пророки, последние времена, и вдруг эта надежда рухнула, понимаете? Самая горькая роль – это роль обанкротившегося пророка. А человек, даже умом понимая поражение, как правило, все время стремится, оказавшись в трудной ситуации, найти выход. И выход здесь, из этого тупика идейного, лежит на поверхности. Если личным усилием воли мы, новые пророки, обанкротившиеся, увы, не смогли открыть для себя мир как вечную женственность, не смогли совершить вот этот подвиг веры, помните, мы с вами говорили, не смогли увидеть полноту, прекрасную полноту мироздания, мы увидели только мировую душу, а сам прекрасный лик Софии мы не смогли увидеть. Мы увидели только блудную оболочку этого мира, грязную и подлую. Но мы его не смогли полюбить. Своим личным усилием творческим, то это не значит, что этот подвиг невозможно осуществить вообще. Очевидно, что крах личностного мистического действия означает только одно. Таковым должно быть действие соборное. А дальше начинаются очень-очень любопытные и очень-очень широковещательные заявления. Что такое соборное действие, да еще мистическое? По сути дела, это действие церковное. Ведь один человек не может составить церковь. Церковь, где двое или трое собрались во имя мое, там и я посреди них. Правильно, церковь, мы уже дальше снова перескакиваем к Соловьеву. Церковь может возникнуть только, когда будет любовь. А любовь – это такое чувство, которое не может быть между одним и одним человеком, понимаете? Они все время должны осознать двойственность свою. Ты и я. Вот что предполагает возникновение любви. Один человек, даже если он, мы с вами говорили об этом, когда мы говорили о Соловьеве, даже если он влюблен в самого себя, для того, чтобы осуществить акт любви, должен хотя бы на минутку представить самого себя, отвлеченного от себя самого. Подойди к зеркалу, да? Видеть и полюбить. Вот. Так вот, отсюда и идея соборного действия, понимаете? В церкви единица растворяется в коллективном, едином молитвенном усилии. Только тогда ты сможешь ходить в церковь, когда ты отрешишься от своей самости, понимаете? Если вы придете, я уже грубо говорю, в храм и скажете, ребята, мне, конечно, здесь очень хорошо, но я буду молиться по-своему, а не так, как вы, потому что я считаю более целесообразным, допустим, там, креститься не слева направо, не справа налево, а слева направо. Такие вещи обычно в церкви кончались очень плохо. Угенотскими ночами, вахоломеевскими ночами, там, расколами, срубами милосердскими и так далее. Одно из двух. Либо ты подчиняешь свое «я» единому коллективному действию, совершаешь подвиг смирения, о котором, кстати, потом будет писать Бог, либо ты выпадаешь из вот этого самого мистического начала. Поэтому для Блока именно в 6-7 году индивидуализм декадентов стал очень-очень негативным понятием. Индивидуализм надо преодолеть, надо изжить в себе индивидуализм. Но для Блока понятие индивидуализма не замыкалось только на его анализе декадентства. Для него вообще русские интеллигенты по жизни, что называется, индивидуалисты, потому что они трагически отколоты от народа. Вот. А вот народ имеет в себе волю и силы к единому соборному коллективному действию. Понимаете? Народ все время стремится подчинить свою личную жизнь некоему общему принципу. Ну, допустим, принципу бытовому. Отсюда огромное количество обрядности в русской жизни. Разумеется, принципу религиозному. Мужик не вдается, подобно Льву Николаевичу Толстому, в тонкости. Правильно ли переведено это слово в Новом Завете или неправильно? А кто такой был Павел и нужно ли его почитать или не нужно ли его почитать? Мужик верует просто. Когда у него спросишь, а почему ты так веруешь, он скажет, да потому что все так веруют. И не нужно здесь ничего рассуждать. Но ведь это не только в церкви. Это и в быту, как я уже сказал, огромное количество обрядностей в быту. В семье огромное количество общих положений и принципов, которые соблюдаются свято. И понимаете, вот это коллективное начало в русском народе настолько сильно, что даже в годы, как бы мы сейчас сказали, развитого атеизма и развитого социализма, крупно с атеизмом, механически соблюдались как светские, так и даже религиозные обрядности. Везде перед Пасхой продавали куличи весенние. И все их свято покупали именно перед Пасхой, понимаете? Вот. Огромное количество разного рода суеверий или, так сказать, определенных нюансов сохранилось до сих пор. Если заселяются в новую квартиру, что нужно делать? Кота пустить, понимаете, обязательно. Вот, и все, то есть я понимаю, что, конечно, вот эти рудименты, сохранившиеся в очень сложные годы, годы тотальной нивелировки русского бытия в Советском Союзе, показывают, насколько живучей была вот эта укладность, обрядность в простом обыкновенном народе. И напротив, интеллигент с легкостью может выйти до сих пор из вот этого единого ритма, который как был задан при Владимире Красном Солнышке, так, значит, и катился до наших дней. То есть народ способен к подвигу смирения, и в этом подвиге он способен и к другому, еще большему подвигу. Народ знает тайну. Народ может созерцать единым коллективным мистическим действием мир как вечную женственность. Отсюда благостность русского народа. Ну, друзья мои, это любимая тема, идущая еще от славянофилов, понимаете? Отсюда его необыкновенный оптимизм. Его бьют, а он все равно ликует. Потому, а почему ликует, никто не понимает. Почему вы радуетесь, ребята? Все уже, все разгромлено, разбито, а вы еще живете. Живучие живут, понимаете? А это что значит? Значит, что инстинктом, говорил Александр Александрович Блок, народ чувствует какую-то высшую правоту, которую интеллигент почувствовать не может. Отсюда и странная любовь к России. Странная любовь именно у народа. Отсюда патриотизм известный, странный, опять-таки, алогичный. Вот. Поэтому-то для Блока и становится задача рационального, волевого преодоления того, что отличает интеллигента от неинтеллигента. Для него само слово «интеллигенция» превращается в полуругательный термин. Знаете, ну, по иронии судьбы, интеллигент может перестать быть интеллигентом тоже только по-интеллигентски. Он должен, так сказать, четко все просчитать, вывести определенные стратегии действий рациональным волевым усилием, влиться в народ. Причем эта методика вливания в народ интеллигенции, она очень разная была. Но тот же самый Аксаков, как вы помните, оделся как настоящий русский человек в свое время. И, значит, ходил в стрелецком кафтане, в Москве в сапожках, а народ смотрел на него и говорил: персианин идет. Потому что народ уже о таких истоках своего костюма просто-напросто забыл. Но он-то восстановил это все по источникам, понимаете? Все так, что комар носа не поточит. Потому что если анучи, так анучи. Если лапти, то такие лапти, что всем лаптям лапти, но только люди не воспринимали их как лапти. Потому что они-то в публичной библиотеке не сидели, они сами, значит, вот. В народ шли интеллигенты, народники, представители совершенно другого, нежели славянофильского речи. И тоже рвали на себе рубаху, помните знаменитое понятие опрощивания. И вспомните в Нове Тургеневской. Герой подходит к зеркалу и начинает делать глупое и наивное выражение лица, он надел у себя армяк и, значит, говорит: ничего, того, этого, потом сплюнул, а потом все равно пошел пропагандировать, понимаете? Вот. Но опять-таки это определенное рациональное усилие. Вот и Блок высчитывает вполне, так сказать, в интеллигентском духе некие алгоритмы, с помощью которых можно преодолеть свою интеллигентскую свой интеллигентский индивидуализм. Это для Блока имеет принципиальное философско-мистическое значение в первую очередь. Один я не смогу для себя открыть мир как вечную женственность. А если вот мне удастся соединиться с народом, если я осознаю себя частичкой единого тела, мистического тела народа, единой, если угодно, стихийно сложившейся церкви, вот тогда я и пойму, что представляет из себя нынешнее мироздание. Вот внутренний пафос блоковской историософии. Ну а он, значит, действовал методически, научно. Во-первых, нужно оценить было, что есть действие народа в истории. Понимаете? Здесь также почва была удобрена и разработана до Александра Александровича Блока. В частности, Лев Николаевич Толстой писал «Войну и мир». Писал, а потом не удержался и присовокупил к «Войне и миру» послесловие, все знаете, да, которое бросает вызов по своим габаритам самой «Войне и миру». Значит, там по полочкам разложено, как Лев Николаевич понимает историю. И навскидку могу задать вопрос: а как Лев Николаевич понимает историю? А вы должны хором ответить: а вот как некую роевую жизнь? Мы можем сказать, что Толстой был, может быть, первый, кто негативно поставил вопрос о роли личности в истории. Копать негде, умно сердится. А вот ранние их работы весьма двойственно оценивают роль личности. То, конечно, историю движут личности, но их деятельность жестко связана с некими закономерностями, функционирующими на уровне классов. А вот Лев Николаевич русский варвар, понимаете? Ему осторожность не свойственна, и он прямо говорит: личность в истории – ничто. Его Наполеон – ничтожество и дурак. Понимаете? Который воображает, что он движет миром. Да нет. Вот Кутузов, наш простой человек, гораздо более точно понимает все дело. Помните знаменитую формулу толстовскую? Почему было проиграно Аустерлицкое сражение? Потому что солдаты в массе своей русские и союзнические захотели проиграть. А французы захотели выиграть. И ничего не может сделать ни гений Наполеона, ни гений Кутузова, ни гений Александра с этим внутренним хотением массы. Масса живет как рой. Личность может только улавливать, что хочет в данный момент масса, и идти слепо вслед за ней. Оформлять это действие. А народ живет каким-то таинственным стихийным законом. Он захотел сделать перестройку, появился Михаил Сергеевич, сделал. Но это не Михаил Сергеевич захотел делать перестройку по логике Толстого, а это внутри желаний у массы народа вдруг проявилось побуждение разрушить все до основания. Вот и разрушили. Понимаете? Вот что такое метафизика и история. Нужно сказать, что Толстой очень широко распахнул ворота для последующих знаменательных историософских концепций. Но если мы посмотрим, какие мыслители больше всего влияли на Блока в области если историософии, то мы выделим два имени. Точнее говоря, смело можем назвать одно имя. А второе имя, это, если угодно, сооткрыватель Блока, или соавтор временной. Первое, это Ницше Фридрих со своей работой о пользе и вреде истории для жизни. Работой, кстати говоря, пионерской, новаторской. Она целую традицию на Востоке породила, на Западе породила. Ну и вместе с Блоком, буквально нос к носу к ним, те же самые идеи разрабатывал Освальд Пендлер в своем знаменитом труде «Закат Европы». И я позволю себе отчасти даже напомнить, потому что мы говорили уже об этих работах. Я, по-моему, даже на полях заставлял вас записывать о пользе и вреде истории для жизни, говоря о том, что мы еще вернемся к трактату. Вот, я просто напоминаю вам, как бы суммирую, все то, о чем писал там Ницше. Ницше говорил о том, что история как наука без каких-то единых принципов описания материала просто невозможно. Мы не можем описывать историю каждого народа в общих терминах. А это значит, что нынешняя фактологическая методика истории просто-напросто профанация. Ну так, допустим, когда мы говорим о короле во Франции и короле в Англии, мы все время вынуждены оговариваться, что хотя слово, термин один и тот же, содержание этой терминологии совершенно иное. Все разное. По сути дела, народы, как и люди, они не имеют общей судьбы. У них все обстоятельства бытия отнюдь не пересекаются. Мы все разные, у нас у всех разные биографии. А нужно, говорит Ницше, найти нечто безусловно одинаковое, абсолютно одинаковое. То, что в равной степени относится к любым самым отличным друг от друга людям и к любым самым отличным друг от друга народам. Есть ли что-то такое? Да, говорит Ницше, есть. Но это нечто иное, нежели предмет современной ему описательной истории. Это понятие онтологического толка, а именно рождение и смерть. У нас у всех действительно разные биографии. Но две вещи в каждой биографии одинаковые, друзья мои. Вот вы все, сколь бы разные и неповторимые, не сидели здесь в аудитории, вы все, я навскидку говорю, когда-то родились. Факт рождения присущ каждому из вас. Причем, заметим, обстоятельства рождения одинаковые. Вот. Точно так же я могу загодя сказать, что у вас еще будет одна общая черта в вашей биографии. Я не знаю, нравится кому-нибудь или не нравится, но вы все умрете. Но если мы на вот этом уровне вдруг попытаемся проследить течение вашей жизни, то вдруг окажется, что не только рождение и смерть, но и другие общие базисные понятия у всех вас одни и те же. Друзья мои, а ведь у вас у всех было детство. Если вы уже явились на свет в таком виде, я вас поздравляю. Понимаете? Я говорю не об обстоятельствах детства. Я говорю именно об определенных органических характеристиках. То есть я сейчас буду говорить, а вы подтвердите правильно. Сначала вы были маленькими, учились говорить, не ходили. Потом стали возрастать, да? И постепенно дошли до того состояния, в котором... А кто не был маленьким, поднимите руку. В том-то и дело. Более того, у вас у всех было нечто общее, что подводится под понятие отрочества. У вас у всех сейчас есть нечто общее, что подводится под понятие юность. Потом, если не будет также в общем возможного, но не обязательного насильственного прерывания жизни, катастрофы там или чего-нибудь, у вас будет понятие зрелости. Общее же для всех, хотя в разных формах воплощающееся, но само понятие будет общим. Вы будете постепенно увядать. Вот. Потом, может быть, опять, если не будет некого насильственного прерывания жизни, у вас будет период старческого маразма. То есть вот эти уровни. уровни течения бытия, они действительно общие для всех. И вот здесь-то Ницше и высказал гениальную догадку, которая оказалась очень плодотворна потом в современных концепциях эстериосовских. А что если и народы рассматривают как единые биологические становящиеся организмы? Что если какие-то действия народов разные абсолютно по форме, внутренние, на самой большой онтологической глубине общие как симптомы определенного возрастного этапа? Ну давайте попытаемся посмотреть. Вот действительно, что мы подводим под понятие юности? И вообще, молодых лет, от детства до юности. Во-первых, все мы, ну разумеется, за какими-то исключениями, но опять-таки внешнего толка, мы по-разному это. В юности, как правило, гораздо более энергичны и активны, чем в старости. Кто-нибудь будет с этим спорить? Нет. Жизненная энергия в большей или меньшей степени нас в юности переполняет. Мы и ведем себя в соответствии с этой повышенной энергичностью. Делаем карьеру. Мы оптимисты в юности всегда. Понимаете? В юности, то есть не получится что-то. Ну ладно, снова завтра сделаю. Мы можем начать вообще все с нуля. Работали начали, все рухнуло. Ладно. Человек утерся, оплакал и снова значит, начал. Работать локтями. Кстати, о работе локтями. В юности все мы склонны к авантюрам, подчас жестоким. В юности мы не заботимся об окружающих, как правило, некогда об этом думать. Мы в юности делаем много больших, хороших глупостей. Потому что опыта у нас нет, а энергии хоть отбавляй. Вот, заметим, это общее для всех. И народы делают то же самое, говорил Ницше. Но точно так же он подводил понятие юности народа под понятие культуры. Вот для него все, как у человека, жизнь делится на две части, в общем-то, юность и зрелость со старостью. Точнее говоря, юность, зрелость, как кульминация молодости, в то же время уже начало нисхождения. То есть молодость и старость. Точно так же и в истории народа. История каждого из них на этом уровне делится на два этапа. Культура первый, тождественной молодости этап, и цивилизация второй, тождественной старости. Поэтому-то Ницше говорил, историю каждого народа мы можем проследить как умирание культуры, цивилизации. Шпенглер потом это гениально показал в своих сопоставительных характеристиках. Точно так же и народ в молодые годы своего развития, только что родившись, воспринятый как этнос, как вот такое единое общее начало, очень энергичен. В то же время он очень творческий, понимаете? Он тогда что-то строит, что-то разрушает, строит великие храмы, сжигает эти храмы. Причем и то, и другое он делает с удовольствием, без всяких комплексов. Ну, разрушили 10 там произведений искусства, ничего страшного, построим новые. Когда Боттичелли, распропагандированный Савонаролой, нес свои гениальные произведения искусства на костер и сжигал их, ни у кого из флорентийцев, в общем-то, даже никаких особых сомнений не закралось. Ну, так вот, расстроился Сандро, сжег там что-то, ну, жив он и новое напишет, еще лучше. Понимаете? Очень хладнокровно, так сказать, русские относились там в свое время к разрушению храмов. Но это мы к этому еще вернемся сейчас. Вот, то есть, заметим, в ранние годы своей жизни народы жестоки. Они затевают войны. Подчас ущерб себе. Они вообще склонны к веселым экспериментам в своей собственной судьбе, а именно к революциям, значит, разного рода реформам, перестройкам, метаморфозам и так далее. Точно так же, как мы в молодости, понимаете? Иногда вспоминают, как же я это сделал, вот так. Вот, заметим, народы очень оптимистичны в молодости. То есть они никогда, даже после страшных поражений, не впадают в уныние или транс. Облизываются, утираются и вновь бой. Ну вот, представим себе, что зрелость ваша жизненная кончилась. Да, прострел по реснице первый. И вдруг человек начинает осознавать, силы уже не те, силы уходят. И его поведение начинает резким образом меняться. Он становится добрым. Он становится законопослушным. Он уже не лезет везде на первый план, потому что понимает, молодые и здоровые съедят. Он становится в позицию обороны, консервации. Недаром консерватизм в высшей степени присущ именно для зрелых людей. Более чем зрелых, понимаете? Значит, он прекрасно понимает, все то, что он заработал, с ним и останется. Ничего принципиально нового он уже сделать не сможет, силы изнутят. Поэтому он вцепляется насмерть в свое прежнее достояние. Он уже не рискует. Почему такая трагедия была связана с банком МММ? Потому что не молодые туда в основном вкладывали деньги, а пожилые люди. И для них-то катастрофа такая. Это действительно катастрофа. Ну, молодежь пошла там, стекла перебила, и вновь зайти и торговать, понимаете? А вот старики, это страшно. Поэтому, значит, все, начинают любить милицию. Вот начинают люди заниматься спортом в это самое время. Почему? Потому что в юности как-то в голову особенно не приходит спортом заниматься. Ты так работаешь по 12 рядов часов, бегаешь, а потом еще на стадионе бегаешь. Вот. А вот в зрелости это в самый раз. Понимаете? И в новонародах то же самое, говорит Ницше. Вот прошел период культуры, созданы великие произведения, а где теперь начинаются музеи. Все произведения начинают охраняться государством. Вообще народы стремятся к очень хорошей старости, такой правовой базе. Они сами никому особенно не угрожают. Понимаете? Но и все время, в случае чего, апеллируют к милиции, там, к общественному мнению и прочее. Никаких монархий. Никаких авторитарных людей. Демократия. Конституция, которая оговаривает права каждого. Культ быта, культ спорта, культ вообще здорового образа жизни, потому что деньков уже не так много осталось, хочется кефир есть, понимаете, на лавочке сидеть. И это симптомы, говорит Ницше. И поэтому, анализируя с этой точки зрения бытие каждой нации, мы можем понять, к какому периоду она относится. К периоду цивилизации или к периоду культуры. Вся прелесть в том, говорил Ницше, что нации, как и люди, разные по возрасту. И поэтому культурные нации с цивилизованными не договорятся никогда. Культурные нации — это мальчишки и девчонки. Цивилизованные нации — это бабушки и дедушки. И они синхронно сосуществуют. У бабушек и дедушек есть своя правда, но это правда бабушек и дедушек. У молодежи тоже есть своя правда, и это правда молодежи. А договориться, увы, люди, как правило, на возрастных категориях не могут никак. Если молодой парень идет на танцульки, это вовсе не значит, что его дедушка сопутствует ему. Дедушка уже оттанцевал свое, понимаете, он не понимает. А молодой парень не понимает дедушку, который сидит, например, на лавочке и обсуждает, как его внучек, мерзавец, ходит на танцульки. И тот и другой правы. Но правы по-своему, по-возрастному. О чем говорил дальше Ницше в этой замечательной статье? Он говорит о возрасте нации. А вот здесь уже мы вплотную подходим к Богу. Он говорит о возрасте нации и путем сопоставлений уже выводит то число, которое потом подтвердит Шпенглер. И более того, вокруг которого будут вращаться все рассуждения крупнейших современных историософов. И Тойнби об этом будет говорить, и Лев Николаевич Гумилев, наш ныне покойный. Это тысяча лет. Тысяча лет – это момент, это средний срок функционирования этноса. И давайте вспомним вот это уже те выкладки, которые делает Блок и сотоварищи с Вячеславом Ивановичем, а потом с Ивановым Разумником, особенно в группе скифы уже после революции. Давайте посчитаем, когда образовались крупнейшие европейские этносы, ныне действительно переживающие период цивилизации. Очевидно, после великого переселения народов путем благодатной деятельности Карла Великого. Так? Дата? Хотя бы век. Девятый-десятый века. Это значит, что в 20 веке крупнейшим европейским этносом... Сколько? Ага. Понятно, что там цивилизация. С другой стороны, когда впервые прозвучало слово «русские»? Я даже могу сказать фразу, где она впервые прозвучала. Русские люди, объединяйтесь под знаменем Москвы. Сразу слету. 1380 год. Это слова Дмитрия Донского, собирающего рать на Куликовское поле. И между прочим, это было настолько вновь, что даже новгородцы прислали отказ. Сказали, мы с удовольствием, но мы не русские, мы новгородцы. Понимаете? И именно Куликовская битва и воспринимается своего рода как кульминация рождения России. Одна из книг Гумилева так и называется «От Руси к России». Русь — это отдельное государство, это отдельный народ, это пращур. Точно так же, как древние латиняне, пращуры современных итальянцев. Вот, значит, тогда получается очень интересная штука. Тогда получается, что только в конце 14 века родился русский этнос. Тогда как уже 400 лет существовали, чуть ли не половину отпущенного истории срока, существовали этносы европейские. Это и есть блоковская изюминка. Ребята, да они же помирают все, говорит Блоков. А мы-то молодые, у нас творческих сил в достатке. Вот теперь то, что уже Блок от себя, точнее говоря, то, что нес сначала Вячеслав Иванович Иванов, потом Разумник Васильевич Иванов Разумник, и что подхватывал Блок? Мы-то молодые, у нас творческих сил масса, а творчество народов в высшей степени, в конце концов, уходит уже в религиозное творчество. Мы своей молодой творческой волей открываем для себя мир как вечную женственность. А Европа уже все, она открывалась. Вот у них в средние века был пик формы, позднее средневековье. Там и Возрождение, там и Данте, и вообще все вот там. А сейчас они находятся в роли тихого старичка, очень богатого, правда, но очень старого, который сидит на заваленке и рассуждает о том, смотря на восток, не та пошла молодежь. А вот здесь на востоке происходят все фирменные моменты, связанные с молодостью народа. И революции, и войны, и глупостей огромное количество, и неистребимый оптимизм русского народа. Понимаете, ведь до сих пор действительно иностранцы поражаются. Вот взяли и взорвали храм Христа Спасителя. Правильно, плохой был храм. Не понравился Тоновский, да? Взорвали его, там денег в него вбухали огромное количество. Потом вдруг поняли, неправильно сделали. И тут же построили его заново. Понимаете? И при этом, значит, все время упираем на то, что очень-очень бедная нация. Очень-очень-очень бедно живет. Нужно себе представить, что это такое. Вот. Очень оптимистически смотрим на вещи. Вот Питер разрушается на глазах. Ну и хорошо. Потом руки дойдут, его построим заново. Я помню, какими глазами смотрели иностранцы, понимаете, приехавшие сюда, там, только первые годы перестройки. Достоевск, за Достоевским, за Пушкиным, они любят, Толстым, они это знают. Понимаете, они шарахались, ребята, это что, у вас реальная команда? Да? Вот здесь Федор Михайлович, видите, трещина такая. Но здесь он написал бессмертное произведение, бедные люди. Вообще, взорвать-то дом хотели. Но потом решили, все-таки Федор Михайлович. Вот, то есть, такая постановка вопроса для музейной Европы, она неожиданна. А для Блока это в самый раз. Это значит, что у народа очень много творческих сил. Значит, что народ оптимистически смотрит в будущее. И отсюда сопоставление двух историосовских циклов блоковских. С одной стороны, итальянские стихи, с другой стороны, цикл «На поле Куликова». Что касается итальянских стихов, то они вышли в 9-м году, просто повергли в шок тогдашнюю читающую публику. Знаете, Италия, ну это, знаете, святое традиционно для нормального русского интеллигента. В Италию ехали приблизительно так русские писатели, как верующий идет в храм молиться. Знаете, прийти в Ватикану, зайти в Сикстинскую капеллу, заплакать, ну а там умер. Все. Значит, вспомним Гоголя, который не мог отвязаться от Рима. Вспомним художников русских, которые, в общем, считали жизнь удавшейся, если им удавалось как угодно, за стипендию академии, за свои собственные... Было серьезно. И вот Блок со своими стихами. Он рисует огромное кладбище. Причем весьма своеобразно. Далеко отступило море, и розы окружили вал, чтоб спящий в гробе Теодорих о буре жизни не мечтал. А виноградные пустыни, дома и люди, все гроба. Лишь медь торжественной латыни поет на плитах, как труба. Это стихотворение Равенна. Чего себе. Флоренция стихотворение. О, Белла, смейся над собой, уж не прекрасно больше ты, гнилой морщиной гробовою искажены твои черты. Далее. Огромное кладбище.